«Да это же парикмахер наместника Жан», — узнала японца Рива. «Мосье Жан, это вы или не вы?» — спросила она. «Я сейчас не парикмахер Жан, а капитан-лейтенант императорского японского флота Кабаяси», — сухо ответил тот. «Теперь и я вас узнала, и я!» — сразу раздалось несколько голосов. Японец с надменной улыбкой раскланялся со своими бывшими клиентками. Затем он подошел к выстроенным на палубе матросам и санитарам и стал проверять их по списку. Охотский с перепугу запрятался где-то в трюме. С Кабаяси остался лишь один из его помощников. Петров со своим персоналом спустился в кают-компанию, где среди пассажиров поднялась паника. Женщины громко плакали, дети вторили им, и все в один голос молили Петрова заступиться и не допустить, чтобы их увезли в Японию. Старшие врачи и сестры поспешили им сообщить о заявлении японцев. «А вдруг они что-нибудь найдут?» — тревожно спросила одна из пассажирок. «Ничего они не могут найти, ибо у нас нет никаких грузов, не принадлежащих Красному Кресту». «Вы, Геннадий Николаевич, забываете, что, во-первых, они сами могут подбросить что-нибудь запрещенное, а, во-вторых, могут объявить незаконным пребывание пассажиров на нашем судне», — скороговоркой взволнованно произнес Фигельсон. «Гаагская конвенция не запрещает организациям Красного Креста брать под свою защиту женщин и детей», — возразил Петров. Вскоре Кабаяси спустился в кают-компанию и потребовал список пассажиров. Его пришлось наскоро составлять. Прошло четверть часа в томительном ожидании. К Кабаяси начали подходить его подчиненные с докладами о результатах досмотра. Капитан выслушивал их с невозмутимым видом и отдавал короткие распоряжения. Все русские с нескрываемой тревогой следили за этими переговорами, стараясь по выражению лиц, говоривших, понять, о чем идет речь. Вдруг взволнованно влетел в кают-компанию провизор. «Помилуйте!» — обратился он к Петрову. «Они считают даже селитру военной контрабандой, а она положена по номенклатуре аптечных лекарств, и у нас ее всего 50 унций». Вслед за Фигельсоном вошли двое японцев, неся в руках банку с злополучной селитрой. Разобравшись, в чем дело, Кабаяси заявил, что селитра будет конфискована, а Монголия отпущена, если это разрешит адмирал Того. Все облегченно вздохнули. «Мы строго соблюдаем правила Женевской и Гаагской конвенций, свидетелями чего вы сейчас были», — обратился Кабаяси к русским перед уходом. Японская шлюпка отошла. Вынырнувший откуда-то Охотский приказал дать полный ход. Русская эскадра успела уйти за это время довольно далеко, и пароходу пришлось поспешить, чтобы поскорее догнать ее. Было около 4 часов дня. Солнце уже заметно склонялось к западу. Море по-прежнему было спокойно, а горизонт ясен. Справа, с западной стороны, японцы медленно нагоняли русскую эскадру, идущую полным ходом в направлении на мыс Шантунг. На артурских кораблях не было заметно повреждений, и они шли на разных дистанциях друг от друга. Крейсера двигались параллельной колонной, с левой стороны в 10 кабельтовых от броненосцев. Еще левее тянулись цепочкой миноносцы. К ним в кильватер пристроилась и Монголия. После посещения парохода японцами у всех настроение резко повысилось. Собравшись на палубе, все население парохода обменивалось впечатлениями о только что пережитом треволнении. С цесаревича запросили, все ли благополучно на Монголии, на что последовал положительный ответ. Было очевидно, что на флагманском корабле забеспокоились за судьбу плавучего лазарета. Как только головной корабль японской эскадры вышел на траверс броненосца «Полтава», грянул выстрел из 12-дюймовки. К примеру броненосца последовали остальные корабли. Японцы не замедлили ответить, и вскоре бой разгорелся по всей линии. Японские снаряды, перелетая через русские корабли, начали падать невдалеке от Монголии. Охотский поспешил отойти еще дальше в сторону. С мостика были прекрасно видны обе сражающиеся стороны. Ближе в 20 кабельтовых русские, а в 60-70 японцы. Обе эскадры окутались дымом от выстрелов и взрывов, но японские снаряды при взрыве давали огромные столбы густого черного дыма, а русские — малозаметный зеленый дымок. Поэтому казалось, что русские броненосцы несут гораздо большие поражения, чем японцы. Особенно доставалось флагманским кораблям «Цесаревичу» и «Пересвету», которые временами совершенно скрывались в черном дыму. — Наших-то как шпарят! — взволнованно проговорил Охотский. — А японцы, словно заговоренные, ни одного попадания. — Вглядитесь повнимательнее, Измаил Дмитриевич, и увидите, что и у них есть поражение. Видите зеленоватые дымки? Это и есть попадание наших снарядов, — возразил вахтенный начальник. Все наличные бинокли и зрительные трубы были пущены в ход. Затаив дыхание, все следили за развертывающейся перед ними трагедией. Многие женщины начали плакать, особенно когда снаряды попадали в те корабли, на которых находились их близкие. — Не могу! Не могу! — истерично закричала вдруг одна из пассажирок при виде огромного облака дыма, окутавшего Победу. — Там, наверное, не осталось ни одного живого человека. Но в следующее мгновение броненосец вновь стал ясно виден, и на нем не было заметно никаких повреждений. Чересчур нервных дам пришлось чуть ненасильно увести вниз. Рива мужественно продолжала следить за Севастополем. Вот на нем взвился вихрь огня и дыма, и тотчас начался пожар в носовой части. Молодая женщина закрыла от ужаса глаза. Вслед за Севастополем загорелось на Полтаве. Огненные языки высоко вздымались сквозь дым. В бинокль виднелись белые точки суетящихся на палубе людей. На Пересвете почти одновременно были сбиты стеньги на обеих мачтах. На Ратвизане снесло половину средней трубы. По мере сближения эскадр стали яснее видны повреждения на японских кораблях. Стрельба их заметно ослабевала. «Наши молодцами дерутся», — восхищался Охотский. «Неизвестно, чья возьмет». Японские газеты так описывали этот бой. Получив известие о предстоящем выходе русской эскадры, адмирал Того поспешил сосредоточить на подступах к Артуру все находящиеся поблизости боевые суда своей эскадры, всего 18 боевых кораблей, из них 4 броненосца, 6 броненосных крейсеров и 8 легких. Кроме того, была подтянута миноносная флотилия в составе 50 миноносцев. Но в генеральном сражении принимал участие лишь первый броненосный отряд в составе 4 броненосцев и 2 броненосных крейсеров новейшего типа под начальством самого адмирала Того.